Беллатрикс, все еще скрытая в тени дверного проема, беззвучно отступила назад. Ее сердце колотилось так сильно, что, казалось, могло выскочить из груди. То, что она только что видела, противоречило всему, во что она верила последние десятилетия. Ее господин, великий темный лорд, только что стал марионеткой, слугой существа из иного мира. Она вернулась в свою комнату, не в силах осознать увиденное. Часами она сидела на краю кровати, погруженная в бурю противоречивых эмоций, шок, отрицание, гнев, страх и, что самое странное, что-то похожее на облегчение. Утром Сахиби появился за завтраком как обычно, спокойный и собранный. Снейп, не подозревающий о ночных событиях, обсуждал с ним последние новости из Хогвартса. Беллатрикс молчала, украдкой наблюдая за Сахиби. «Что-то не так, Белла?» – спросил Сахиби, заметив ее молчаливость. «Все в порядке», – ответила она, изображая безразличие. «Просто задумалась о следующем шаге нашего плана. Дело движется», – заверил ее Сахиби. «Я нашел способ получить доступ к мечу Гриффиндора. Потребуется некоторая подготовка, но я уверен в успехе». После завтрака, когда Снейп ушел в подвал работать над зельем, Сахиби задержал Беллатрикс в гостиной. «Ты видела?» – просто сказал он, без обвинения в голосе. Беллатрикс не стала отрицать. «Да», – ответила она, смотря ему прямо в глаза. «Я видела, как ты создал его. И что ты думаешь?» – спросил Сахиби, изучая ее реакцию. «Я не знаю, что думать», – честно ответила она. «Всю свою жизнь я была предана ему, верила, что он величайший волшебник в истории». А теперь она замолчала, не в силах выразить сложную смесь чувств. Сахиби подошел ближе. «То, что ты видела, не отменяет его величия», – мягко сказал он. «Том Реддл действительно был исключительным волшебником с огромным потенциалом. Но даже он был ограничен рамками этого мира, его магическими законами. Он сделал паузу. Я предложил ему другой путь, не просто возвращение в прежней форме, а эволюцию. Трансформацию в нечто большее, чем просто волшебник. И часть его, три фрагмента его разделенной души, приняла это предложение. Добровольно?» – скептически спросила Беллатрикс. «Конечно, нет», – усмехнулся Сахиби. «Волан-де-Морт слишком высокомерен, чтобы добровольно признать чью-то власть над собой. Но со временем он поймет, что это партнерство выгодно для него, что я предлагаю ему больше, чем он когда-либо мог достичь самостоятельно». Он внимательно посмотрел на Беллатрикс. «Помни, это не весь твой господин. Это лишь часть его души, важная часть, хранящая его сущности знания, но не полная. Остальные фрагменты все еще существуют в других крестражах, разбросанных по миру. И его первоначальное тело, или то, что от него осталось, все еще находится где-то в Албании, ослабленное, но не уничтоженное. И когда миры соединятся, начало Беллатрикс, Малик решит судьбу всех осколков Темного Лорда», закончил за нее Сахиби, «в том числе и того, что я создал вчера. Если Волан-де-Морт признает высшую силу и согласится служить новому порядку, он получит место в нем. Если нет», он не договорил, но смысл был ясен. «Кто еще знает?» – спросила Беллатрикс. «Только ты», – ответил Сахиби. «И я предпочел бы, чтобы так и оставалось, пока не придет время. А Северус?» – уточнила она. «Он ведь часть нашего круга. С ней рано знать об этом», – покачал головой Сахиби. «Его ненависть к темному лорду слишком сильна. Он не поймет, что иногда нужно использовать инструменты, которые нам неприятны, ради высшей цели». Беллатрикс долго смотрела на него, затем медленно кивнула. «Я не скажу ему», – пообещала она, – «но однажды он узнает, и другие тоже. Регулус, Малфой, когда придет время», – подтвердил Сахиби. «После того, как все артефакты будут собраны и врата начнут открываться, тогда наша копия темного лорда сыграет свою роль». «Какую?» – спросила Беллатрикс. Сахиби улыбнулся, холодная, расчетливая улыбка. «Он будет лицом перемен», – объяснил он. «Волан-де-Морт, возвращенный к жизни, но измененный, просветленный, несущий весть о новой эре магии. Его последователи, такие как Малфой, Долохов, многие другие, все еще свободные и влиятельные, последуют за ним без вопросов. Они станут первой армией нового порядка». Беллатрикс обдумывала его слова. План был элегантен в своей безжалостной логике. Использовать сам образ темного лорда, его влияние, его последователей как инструмент для совершенно иной цели – это было почти поэтично и очень-очень хитро. «А что потом?» – спросила она. «Когда они узнают правду?» «К тому времени будет слишком поздно что-либо менять», — ответил Сахиби. «Врата откроются, сила инферно польется в этот мир, и каждый волшебник будет вынужден сделать выбор, принять новый порядок или погибнуть». Он сделал паузу, внимательно глядя на Беллатрикс. «Вопрос в том, какой выбор сделаешь ты, Белла, теперь, когда знаешь правду». Беллатрикс улыбнулась, странная, почти мечтательная улыбка. «Я уже сделала свой выбор», — тихо сказала она. «В ту ночь, когда ты создал для меня это тело, когда ты дал мне вторую жизнь, свободную от Азкабана». Она сделала шаг к нему, ее глаза блестели от возбуждения. «Я хочу быть частью нового мира, Сахиби. Я хочу стоять рядом с тобой, когда врата откроются. Я хочу быть среди первых, кто примет благословение Инферно». Он внимательно смотрел на нее, оценивая искренность ее слов. «Даже если это означает предать своего прежнего господина?» — спросил он. «Это не предательство», — возразила Беллатрикс. «Это эволюция. Как ты сам сказал, трансформация в нечто большее». Сахиби улыбнулся, довольный ее ответом. «Тогда тебе предстоит сыграть важную роль в грядущих событиях», — сказал он. «Когда мы получим меч Гриффиндора и все четыре артефакта будут собраны, ты станешь хранительницей врат, первым проводником силы Инферно в этот мир». Глаза Беллатрикс расширились от восторга и предвкушения. «Я буду достойна этой чести», — прошептала она. Сахиби кивнул, затем внезапно повернулся к двери подвала. «Северус возвращается», — сказал он. «Ни слова о нашем разговоре, ни о темном лорде». Беллатрикс быстро кивнула и приняла обычное скучающее выражение лица, как раз когда дверь открылась и на пороге появился Снейп, уставший, но удовлетворенный. «Зелье готово», — сообщил он. «Осталось выдержать его сутки, и можно будет использовать для следующего этапа». «Отлично», — Северус одобрительно кивнул Сахиби. «Тогда мы сможем приступить к финальной операции в полнолуние». Снейп кивнул и направился к лестнице, собираясь отдохнуть перед возвращением в Хогвартс. Когда он скрылся из виду, Беллатрикс и Сахиби обменялись понимающими взглядами. Игра становилась все сложнее, ставки повышались, а финал приближался. И теперь у Сахиби был новый, неожиданный козырь, марионеточная версия самого Темного Лорда, существо, сотканное из фрагментов души Волан-де-Морта и огня Инферно, полностью подчиненное его воле. Этот козырь он приберегал для особого момента, момента, когда четыре реликвии основателей соберутся вместе, и врата между мирами начнут открываться. Глава 13. Весна наступила в Хогвартсе, раскрасив территорию школы яркими красками. Сахиби, как и обещал Малику, методично реализовывал свой план по добыче меча Гриффиндора, заручившись поддержкой одного из гриффиндорских старост, доверчивого и отважного юноши, не подозревающего об истинных намерениях профессора защиты от темных искусств. Но параллельно с основной миссией, Сахиби не забывал о другом важном деле, окончательном закреплении лояльности Северуса Снейпа. Молодой мастер зелий был ценным союзником, но все еще сохранял определенную независимость мышления и скрытые сомнения, которые требовалось устранить. Сахиби заметил, что в последние дни Снейп стал более замкнутым и задумчивым. Он проводил много времени в одиночестве, погруженный в свои мысли, и даже Беллатрикс, обычно способная вывести его из себя одним словом, не могла пробить эту стену отчужденности. «Он колеблется», — понял Сахиби. «Стоит на распутье. Сейчас самое время для решающего толчка». Вечером, когда Беллатрикс отправилась на очередную тайную миссию, связанную с подготовкой к финальному ритуалу, Сахиби пригласил Снейпа в свой кабинет. Молодой человек вошел настороженно, его темные глаза внимательно изучали лицо старшего коллеги. «Вы хотели меня видеть?» – спросил Снейп, оставаясь стоять у двери. «Да, Северус», – кивнул Сахиби, указывая на кресло напротив своего. «Пожалуйста, присаживайтесь. Нам нужно поговорить». Снейп нехотя опустился в кресло, его напряженная поза выдавала внутренний дискомфорт. «Я заметил, что в последнее время вы отдалились», — начал Сахиби без предисловий. «Что-то беспокоит вас, Северус». Снейп долго молчал, словно решая, стоит ли открываться. «Сомнения», — наконец сказал он, — «о нашей миссии, о том, к чему она действительно ведет». Сахиби внимательно посмотрел на него. «И что вызвало эти сомнения?» Снейп поднял взгляд, в его глазах мелькнуло что-то похожее на вызов. «Вы не всегда откровенны со мной, профессор Лав», — сказал он. «Вы говорите о необходимости уничтожения крестражи, о предотвращении возвращения темного лорда, но я чувствую, что за этим скрывается нечто большее, что-то, о чем вы не рассказываете. Например, Спокойно спросил Сахиби. «Например, зачем вам нужны сами реликвии?» Снейп наклонился вперед. «Мы очищаем их от крестражи, но вместо того, чтобы вернуть их законным владельцам или поместить в надежное хранилище, вы собираете их». «Зачем?» Сахиби понял, что пришло время для большей откровенности. Снейп был слишком умен, чтобы бесконечно довольствоваться полуправдой. «Вы правы, Северус», — медленно произнес он. «Я не рассказывал вам всего. Не потому, что не доверяю вам, а потому, что боялся, что вы не готовы принять полную правду». Он встал и подошел к окну, глядя на звездное небо. «Вы знаете о моем происхождении, о моей связи с миром огня», — продолжил он. «Но это лишь часть истины. Я служу существу бесконечно более могущественному, чем любой волшебник этого мира. Владыка Малик, правитель измерения, где магия существует в своей чистейшей, неограниченной форме». Он повернулся к Снейпу. «Артефакты основателей, ключи к вратам между нашими мирами. Собранные вместе, они способны создать канал, через который сила Инферно может проникнуть в ваш мир, преобразуя его». Снейп побледнел. «Преобразуя?» – переспросил он. «Что именно это означает?» «Освобождение», – ответил Сахиби с искренним энтузиазмом в голосе. «Освобождение магии от искусственных ограничений, которые накладывались на нее веками. Представьте мир, Северус, где нет разделения на темную и светлую магию, где волшебники не прячутся от маглов, а открыто практикуют свои искусства, где сила и талант определяют положение человека, а не его происхождение или связи». Он приблизился к Снейпу. «Разве не об этом вы мечтали, когда были юным студентом Слизерина? Разве не этого обещал вам темный лорд, прежде чем показал свою истинную, ограниченную природу?» Снейп смотрел на него с смесью страха и зарождающегося понимания. «Вы говорите о революции», — тихо сказал он, — «о полном изменении магического мира». «И не только магического», — уточнил Сахиби. «Грань между магическим и немагическим мирами исчезнет. Все станет единым. Те, кто обладает силой, будут править. Те, кто способен принять новый порядок, найдут в нем свое место. А те, кто не способен», — спросил Снейп, и его голос был почти шепотом. Сахиби не стал смягчать правду. «Они не выживут», — просто сказал он. «Так же, как слабые виды не выживают при естественном отборе. Это закон природы, Северус. Закон эволюции». Снейп медленно покачал головой. «Это чудовищно», — произнес он. «Вы говорите о массовой гибели». «Я говорю о трансформации», — перебил его Сахиби. «О необходимой цене прогресса. О переходе человечества на новую ступень развития». Он внимательно наблюдал за реакцией Снейпа, видя борьбу эмоций на его обычно бесстрастном лице. «Но зачем вы рассказываете мне это сейчас?» — спросил Снейп, совладав с собой. «Зачем открываете свои истинные планы?» «Потому что вы заслужили знать правду», — ответил Сахиби. «И потому что я хочу предложить вам выбор. Настоящий выбор, основанный на полном понимании ситуации». Он снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно осветить комнату. «Я предлагаю вам место в новом мире, Северус, не как одному из многих, кто просто выживет в грядущих переменах, а как избранному проводнику новой силы, как одному из первых адептов Инферно в этой реальности». Снейп молчал, его лицо было непроницаемым, но в глазах читалась буря эмоций. «А если я откажусь?» — наконец спросил он. «Если я пойду к Дамблдору и расскажу ему о ваших планах?» Сахиби улыбнулся, не угрожающе, а почти печально. «Вы этого не сделаете, Северус», — мягко сказал он. «Не только потому, что наш ритуал соединения аур создал между нами связь, которая не позволит вам предать меня, но и потому, что в глубине души вы понимаете, я предлагаю вам то, чего вы всегда желали. Признание, уважение, возможность превзойти ограничения, наложенные на вас обществом». Он сделал паузу. «И, что, возможно, еще важнее, я предлагаю вам шанс исправить вашу величайшую ошибку». Снейп вздрогнул, его глаза расширились. «Что вы имеете в виду?» — хрипло спросил он. «Лили Эванс», — тихо произнес Сахиби, имя повисло в воздухе, как заклинание. «Женщина, которую вы любили. Женщина, чью смерть вы не смогли предотвратить». Снейп дернулся, словно от физической боли. «Не смейте говорить о ней», — прошипел он. «Я говорю о ней с уважением», — возразил Сахиби, — «и с пониманием вашей боли. Боли, которую Дамблдор использует, чтобы манипулировать вами, заставляя вас оставаться в тени, защищать сына вашего заклятого врага, никогда не получая признания или благодарности». Он наклонился ближе. «Что Дамблдор предложил вам, Северус, когда вы пришли к нему, умоляя спасти Лили, защиту, которая не сработала, обещание, что ее сын выживет, даже если она погибнет, а после ее смерти, что, жизнь в тени, вечное искупление вины, которое никогда не закончится. Снейп не отвечал, но его руки, лежащие на подлокотниках кресла, сжались в кулаки. «А что если я скажу вам, что есть иной путь?» — продолжил Сахиби. «Что магия Малика способна на то, что волшебники этого мира считают невозможным?» Он вытянул руку, и на его ладони появилась небольшая сфера синего пламени. Внутри нее медленно формировался образ, женское лицо с яркими зелеными глазами и темно-рыжими волосами. «Лицо Лили Поттер. Мертвые не возвращаются», — прошептал Снейп, не отрывая взгляда от сферы. «В вашем мире нет», — согласился Сахиби. «Но в мире Инферно грань между жизнью и смертью не столь непреодолима. Души тех, кто ушел, не исчезают бесследно. Они продолжают существовать в ином измерении, доступном для тех, кто обладает соответствующей силой». Образ Лили в сфере стал четче, почти осязаемым. Ее губы шевельнулись, словно она пыталась что-то сказать. «Я не могу вернуть ее к жизни в прежнем смысле этого слова», — продолжил Сахиби. «Но когда врата откроются, и миры соединятся, станет возможным создать мост, связь, позволяющую общаться с теми, кто ушел, видеть их, говорить с ними, искать прощения, если вы в нем нуждаетесь». Он сделал паузу, наблюдая за реакцией Снейпа. «Подумайте об этом, Северус. Шанс наконец сказать ей то, что вы никогда не успели сказать при жизни. Шанс узнать, простила ли она вас. Шанс, которого Дамблдор никогда не сможет вам предложить». Снейп смотрел на образ Лили как зачарованный. Его бледное лицо исказилось от боли и тоски, которую он обычно так тщательно скрывал. «Это иллюзия», — выдавил он. «Морок, чтобы соблазнить меня». «Нет», — Сахиби покачал головой. «Это предвестник. Проявление того, что станет возможным, когда два мира соединятся. Своего рода обещание». Образ Лили медленно растаял, и сфера исчезла. Сахиби вновь надел очки, скрывая пламя своих глаз. «Я не прошу вас решать немедленно», — мягко сказал он. «Подумайте. Взвесьте все за и против. Сравните то, что предлагаю я, с тем, что предлагает Дамблдор, а затем сделайте свой выбор». Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Вы найдете меня в моем кабинете в Хогвартсе завтра вечером, после уроков», — сказал он. «Если решите присоединиться к нам, приходите, и мы обсудим вашу роль в грядущих событиях. Если нет», — он сделал паузу, «если нет, я пойму и не буду держать на вас зла. Но знайте, Северус, второго шанса не будет». Снейп медленно поднялся с кресла. Его лицо было бледнее обычного, глаза затуманены от переживаний. «До завтра, профессор», — тихо сказал он и вышел из комнаты. Сахиби смотрел ему вслед с уверенностью, что семя, посеянное сегодня, даст нужные всходы. Образ Лили был мощным катализатором, который, он знал, не оставит Снейпа равнодушным. Следующий день в Хогвартсе тянулся для Сахиби с мучительной медлительностью. Он провел уроки как обычно, но мысли его были заняты предстоящей встречей со Снейпом. Он не сомневался, что молодой человек придет, связь, установленная между ними, и искусно вплетенный образ Лили не оставляли Снейпу иного выбора. Но насколько искренним будет его приверженность, это оставалось вопросом. Когда последний студент покинул класс защиты от темных искусств, Сахиби закрыл дверь и приготовился к ожиданию. Он зажег несколько свечей с синим пламенем, не для освещения, а для создания особой атмосферы, располагающей к откровенности. Снейп появился ровно в назначенное время, ни минутой раньше, ни минутой позже. Он выглядел изможденным, словно не спал всю ночь, но его взгляд был ясным и решительным. «Я пришел», — просто сказал он, закрывая за собой дверь. «Я знал, что вы придете, Северус», — кивнул Сахиби. «Присаживайтесь». Снейп сел в кресло напротив стола Сахиби. Его руки были сцеплены так крепко, что костяшки пальцев побелели. «Я долго думал», — начал Снейп, не дожидаясь вопроса, — «о том, что вы предлагаете, о том, что это означает». Сахиби молча ждал продолжения. «То, что вы описываете», — продолжил Снейп, — «этот новый мир, где магия свободна от ограничений, в теории это звучит привлекательно. Но какова будет цена? Сколько людей погибнет при этой трансформации?» «Многие», — честно ответил Сахиби. «Те, кто не сможет или не захочет принять перемены. Те, кто кто будет сопротивляться естественной эволюции магического общества. Но, Северус, разве война с темным лордом не унесла сотни жизней? Разве следующая война, которая неизбежно начнется, когда он вернется, не унесет еще больше? Разве не лучше одно решительное изменение, после которого наступит новый, лучший порядок, чем бесконечный цикл войн и страданий? Снейп задумался над его словами. «И моя роль в этом новом порядке?» – спросил он. «Что конкретно вы предлагаете мне?» «Вы станете одним из первых адептов Инферно», – ответил Сахиби. «Проводником его силы в этот мир, учителем новой магии для тех, кто окажется достойным ее изучать. Вашим талантам найдется применение, которое вы не можете даже представить сейчас». Он наклонился вперед. «Представьте, Северус, зельеварение, неограниченное известными ингредиентами и процессами. Новые компоненты из иного мира, новые методы, о которых не писал ни один мастер зелий этой реальности. Возможность создавать снадобья, исцеляющие болезни, считающиеся неизлечимыми, продлевающие жизнь, усиливающие магические способности в разы». Глаза с ней позагорелись при мысли о таких возможностях. «И, он заколебался, то, что вы показали мне вчера, Лили, это действительно возможно?» «Да», подтвердил Сахиби. «Не сразу, конечно. Потребуется время, чтобы установить правильные связи между мирами, найти отголоски ее души в измерении, куда уходят умершие. Но со временем, да, это возможно». Снейп глубоко вздохнул, словно принимая окончательное решение. «Что я должен сделать?» – спросил он. «Чтобы доказать свою лояльность», – Сахиби улыбнулся, первая настоящая улыбка за весь разговор. «Ваше присутствие здесь уже доказательство, Северус», – сказал он. «Но если вы хотите формального подтверждения, существует ритуал, нечто вроде присяги, которая свяжет вас с силой Малика. Это не непреложный обет в вашем понимании, скорее инициация. Первый шаг к принятию новой силы. И когда мы проведем этот ритуал?» – спросил Снейп. «Сейчас, если вы готовы», – ответил Сахиби. «Он не требует особых приготовлений, лишь вашего искреннего согласия». Снейп медленно кивнул. «Я готов», – сказал он, и в его голосе звучала решимость человека, перешедшего некий внутренний Рубикон. Сахиби встал и жестом предложил Снейпу последовать за ним. Они прошли через потайную дверь в кабинете, о существовании которой знали немногие, и оказались в небольшой круглой комнате без окон. В центре комнаты был начертан круг из серебристого порошка, внутри которого горели 7 свечей с синим пламенем. «Встаньте в центр круга», – инструктировал Сахиби, – «и снимите верхнюю мантию». Снейп подчинился, оставшись в черной рубашке и брюках. Он выглядел странно уязвимым без своей обычной защитной брони в виде тяжелой мантии. Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз осветить комнату. «Северус Снейп», – начал он торжественным голосом, – «ты стоишь на пороге нового знания, новой силы, новой судьбы. Готов ли ты принять дар Малика, стать проводником его воли в этом мире, служить ему верой и правдой до дня, когда врата между мирами откроются полностью?» Снейп выпрямился, его лицо было освещено синим светом, делающим его черты почти нечеловеческими. «Я готов», – твердо сказал он. «Тогда закрой глаза и открой свое сознание», – продолжил Сахиби. «Позволь пламени коснуться твоей души, оставить на ней свою метку». Снейп закрыл глаза, Сахиби поднял руки, и синее пламя из его глаз словно потекло вперед, окружая фигуру Снейпа, формируя вокруг него светящийся кокон. «Малик, владыка огня и трансформации», нараспев произнес Сахиби на языке своего мира. «Прими этого адепта, отметь его своим знаком, влей в него толику своей силы». Пламя вокруг Снейпа стало ярче, интенсивнее. Оно больше не просто окружало его, а словно пыталось проникнуть внутрь, через кожу, через дыхание, через закрытые веки. Снейп вздрогнул. Его лицо исказилось от боли, но он не сдвинулся с места, не открыл глаза. «Принимаешь ли ты огонь Инферно и власть Малика добровольно и сознательно?» – спросил Сахиби, переходя на английский. «Принимаю», – прохрипел Снейп. «Клянешься ли ты служить ему, исполнять его волю, переданную через меня, его посланника?» «Клянусь», — ответил Снейп, и его голос стал сильнее. «Обещаешь ли ты хранить верность нашему делу, даже если весь мир встанет против тебя?» «Обещаю», — твердо сказал Снейп. Синее пламя внезапно сжалось, словно все рванулось внутрь Снейпа одновременно. Он застыл, его тело напряглось, словно от электрического разряда. На мгновение в комнате воцарилась абсолютная тишина. Затем Снейп медленно открыл глаза, и Сахиби увидел, что его обычно черные ирисы теперь окружены тонким кольцом синего пламени, почти незаметным при обычном освещении, но ясно видимым в полумраке ритуальной комнаты. «Ритуал завершен», — объявил Сахиби. «Ты принят, Северус Снейп. Отныне ты, адепт Инферно, проводник его силы в этом мире». Снейп глубоко вздохнул, словно впервые за долгое время. Его лицо выражало странную смесь эмоций, облегчение, удивление, что-то похожее на благоговение. «Я чувствую», — начал он, затем замолчал, не в силах описать свои ощущения. «Частицу иной силы», — закончил за него Сахиби. «Огонь Инферно теперь течет в твоих венах, смешанный с твоей собственной магией. Он изменит тебя, Северус. Не сразу, постепенно, но необратимо. Ты станешь чем-то большим, чем простой волшебник». Он помог Снейпу выйти из круга. Молодой мастер зелий двигался странно, словно заново учился контролировать свое тело. «Что теперь?» — спросил Снейп, когда они вернулись в кабинет. «Теперь мы продолжаем нашу работу», — ответил Сахиби. «Но теперь ты делаешь это не как союзник, а как истинный посвященный, как равный». Он положил руку на плечо Снейпа, и на этот раз прикосновение вызвало видимую реакцию. Синее пламя на мгновение вспыхнуло в глазах Снейпа, откликаясь на контакт с источником своей силы. «Скоро мы добудем последний артефакт», — продолжил Сахиби. «И тогда начнется настоящая работа, подготовка к открытию врат. И твои таланты, Северус, будут бесценны в этом деле». Снейп медленно кивнул. Что-то в его осанке изменилось, он держался прямее, увереннее, словно внутренний огонь выжег часть его обычной скованности и неуверенности. «Я не подведу вас нас», — сказал он, и в его голосе звучала абсолютная убежденность. Сахиби улыбнулся, удовлетворенный результатом. «Северус Снейп, один из самых талантливых зельеваров своего поколения, сложный, противоречивый, но безусловно ценный союзник, теперь полностью принадлежал ему. Теперь, имея на своей стороне и Беллатрикс, и Снейпа, Сахиби мог с уверенностью смотреть в будущее. Оставалось лишь добыть меч Гриффиндора, и все четыре артефакта окажутся в его руках, а затем свершится то, ради чего он был послан в этот мир. Врата откроются, и сила Малика хлынет в эту реальность, преображая ее согласно воле его хозяина. После успешной инициации с ней атмосфера в доме на Вязовой улице изменилась. Сахиби чувствовал, как его план обретает завершенность, все фигуры занимали свои места на доске, приближая момент финального триумфа. Однажды вечером, когда Снейп отправился в Хогвартс по делам, Сахиби обнаружил Беллатрикс в саду за домом. Она стояла, запрокинув голову к ночному небу, где полная луна заливала все вокруг серебристым светом. В этом сиянии ее искусственное тело, созданное из огнеупорной глины и оживленное частицей его огня, казалось почти неземным. Бледная кожа светилась изнутри, а темные вьющиеся волосы мерцали, словно усыпанные звездной пылью. «Прекрасная ночь, не правда ли?» — произнес Сахиби, подходя ближе. Беллатрикс обернулась, на ее лице мелькнула легкая улыбка. «Да», — ответила она, — «в Азкабане я почти забыла, как выглядит луна. Дементоры высасывают не только счастливые воспоминания, но и способность видеть красоту». Это признание удивило Сахиби. Обычно Беллатрикс избегала говорить о своем заключении, предпочитая делать вид, что этих лет в ее жизни не существовало. «Ты скучаешь?» – спросил он, останавливаясь рядом с ней. «Почему?» – Беллатрикс вопросительно наклонила голову. «По прежней жизни, по семье, друзьям, по всему, что было до Азкабана». Беллатрикс задумалась, ее темные глаза отражали лунный свет. «Иногда», – неохотно призналась она, – «но не так, как можно подумать. Я скучаю не по людям, большинство из них не стоили привязанности. Я скучаю по ощущениям, по власти, которую давало мне мое положение. По страху в глазах тех, кто осмеливался перечить мне». Она повернулась к Сахиби, в ее взгляде мелькнуло что-то вроде любопытства. «А ты скучаешь по своему миру?» Сахиби не ожидал такого вопроса. Обычно Беллатрикс была поглощена собой, редко проявляя интерес к чужим чувствам. «Это сложный вопрос», — ответил он после паузы. «Мой мир совсем другой. Здесь, в вашей реальности, все кажется приглушенным, словно покрытым вуалью. Цвета не такие яркие, звуки не такие отчетливые, магия не такая свободная. Тогда почему ты остаешься?» – спросила Беллатрикс. «Зачем тратишь столько времени на создание врат, если так тоскуешь по дому?» «Потому что это моя миссия», – просто ответил он. «Мое предназначение, дарованное самим Маликом, быть мостом между мирами, подготовить путь для новой эры». Он посмотрел на луну, и на мгновение его глаза за темными стеклами очков вспыхнули ярче. «Знаешь», — сказал он, меняя тему, — «сегодня особенная ночь. В моем мире такую луну называют танцующей. Считается, что в такие ночи грань между мирами становится тоньше». «Танцующая луна?» — переспросила Беллатрикс. «Почему такое название?» «Потому что в эти ночи даже самые строгие и серьезные существа не могут устоять перед желанием танцевать», — с легкой улыбкой ответил Сахиби. «Даже воины и придворные владыки Малика оставляют свои посты, чтобы присоединиться к всеобщему празднеству. Танцы». Беллатрикс произнесла это слово так, словно пробовала его на вкус. «Я не думала об этом целую вечность. В семье Блэков нас обучали классическим танцам с раннего детства. Часть нашего воспитания как чистокровных волшебников. Покажешь?» – неожиданно предложил Сахиби, протягивая ей руку. Беллатрикс удивленно посмотрела на него, но через мгновение ее губы изогнулись в улыбке, не в обычной безумной ухмылке, а в чем-то более мягком, почти девичьем. «Без музыки?» – спросила она. «Позволь мне позаботиться об этом», – ответил Сахиби. Он сделал легкий жест рукой, и воздух вокруг них наполнился тихими звуками, странной, неземной мелодией, словно созданной из шепота ветра, шелеста листьев и далекого эха серебряных колокольчиков. «Музыка моего мира», — пояснил он, видя удивление на лице Беллатрикс. «Вальс пламени», один из любимых танцев при дворе владыки Малика. Он снова протянул ей руку, и на этот раз Беллатрикс приняла ее без колебаний. Ее пальцы были теплыми, не такими горячими, как у Сахиби, но значительно теплее, чем у обычного человека, следствие частицы его огня, оживлявшей ее тело. Они начали танцевать, медленно, величественно описывая круги по ночному саду. Лунный свет и синеватое сияние, исходящие от их фигур, создавали фантастическую картину. Беллатрикс двигалась с неожиданной грацией, ее тело, не скованное человеческими ограничениями, плыло в танце с поразительной легкостью. «Ты хорошо танцуешь», — заметил Сахиби, когда они завершили очередной сложный поворот. «Ты удивлен?» — усмехнулась Беллатрикс. «Думал, что я умею только убивать и пытать». «Нет», — спокойно ответил он. «Я всегда видел в тебе больше, чем безжалостную последовательницу темного лорда. Больше, чем видели другие». Ее глаза расширились от удивления, она сбилась с шага, но Сахиби удержал ее, возвращая в ритм танца. «Что именно ты видишь?» — тихо спросила Беллатрикс. «Одаренную ведьму, чей потенциал никогда не был полностью раскрыт», — ответил Сахиби, ведя ее в новый поворот. «Женщину, которая могла стать величайшим магом своего поколения, если бы не посвятила всю себя служению человеку, не способному оценить ее жертву». «Ты ошибаешься», — возразила Беллатрикс, но без обычной ярости. «Темный лорд ценил мою преданность. Я была его самой верной слугой», — закончил за нее Сахиби. «Именно так, слугой, а не равной, инструментом, а не партнером». Он сделал паузу, чтобы эти слова достигли цели. «А ведь ты заслуживала большего, Беллатрикс, заслуживаешь большего». Она молчала, но Сахиби чувствовал, как ее тело напряглось в его руках. «Что ты предлагаешь?» — наконец спросила она, и в ее голосе звучало странное напряжение. «Равенство», — просто ответил Сахиби. «Владыка Малик не ищет слуг. Ему нужны адепты, проводники его воли, его силы, равные между собой, разделяющие его видение нового мира». Он смотрел ей прямо в глаза, и даже сквозь темные стекла очков Беллатрикс ощущала силу его взгляда. «Когда врата откроются, ты станешь одной из первых, Беллатрикс. Не потому, что ты бездумно служила, а потому, что ты обладаешь силой и мудростью, чтобы принять новую реальность и помочь другим войти в нее». Их танец замедлился, хотя музыка продолжала звучать. Они стояли посреди сада, все еще держась за руки, окруженные лунным светом и синеватым сиянием их необычных тел. «Ты действительно веришь в это?» — тихо спросила Беллатрикс. «Что я достойна?» «Я не только верю», — ответил Сахиби. «Я знаю». Он поднял руку и осторожно коснулся ее щеки. Его пальцы оставили слабый светящийся след на ее коже, огонь, отзывающийся на огонь. «Ты создана из моего пламени, Беллатрикс. Частица моей сущности течет в твоих венах. Это создает связь, которая глубже, чем ты можешь представить». Беллатрикс не отстранилась от его прикосновения. Вместо этого она подалась вперед, словно завороженная. «Я чувствую это», — прошептала она, — «особенно в такие моменты, когда ты рядом. Словно пламя внутри меня отзывается на твое присутствие». «Именно так», — кивнул Сахиби. «И эта связь станет еще сильнее, когда врата откроются, ты ощутишь силу, которую не могла даже представить. Он снова увлек ее в танец, но теперь их движения были медленнее, интимнее. Больше не формальный вальс, а что-то более похожее на ритуальный танец его мира, выражение единства через движение. «Осталось совсем немного», — сказал Сахиби, когда они в очередной раз повернулись под серебристой луной. «Скоро меч Гриффиндора будет у нас, и мы сможем начать ритуал открытия». «А потом?» — спросила Беллатрикс. «Потом начнется новая эра», — ответил он. «И ты будешь стоять у ее истоков, Беллатрикс, рядом со мной». Музыка постепенно стихала, но они продолжали двигаться в танце, два существа, связанные огнем, парящие под светом танцующей луны. Их тени на земле переплетались, сливаясь в единый силуэт, словно предвещая грядущее единство двух миров. В этот момент Беллатрикс поняла, что ее преданность темному лорду действительно померкла перед новым видением, которое открыл ей Сахиби. Перед обещанием силы, равенства и признания, которых она всегда желала, но никогда не получала в полной мере. И когда Сахиби, завершая танец, наклонился и легко коснулся ее губ своими, касание, почти невесомое, но наполненное пламенем, она не отстранилась. Вместо этого она ответила со всей страстью своей натуры, впервые за долгие годы чувствуя себя не слугой, а равной. Под серебристым светом луны, в саду, наполненном магией нового мира, Сахиби и Беллатрикс скрепили свой союз, союз, который вскоре должен был изменить весь магический мир, открыв врата для силы, не знающей границ и ограничений. Глава 14. Несколько дней спустя после танца под танцующей луной Сахиби сидел в своем кабинете в Хогвартсе, изучая древние рукописи о мече Гриффиндора. План по добыче последнего артефакта был почти готов, требовались лишь финальные штрихи. Внезапно серебристый свет привлек его внимание, патронус в форме феникса возник прямо перед его столом. «Сахиби, не мог бы ты посетить мой кабинет сегодня вечером после ужина?» Голос Дамблдора звучал как обычно мягко, но Эллоф уловил в нем нотки напряжения. «Есть несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить». Ифрит улыбнулся. Он ожидал этого разговора. Директор был слишком проницателен, чтобы не заметить странности, происходящие в замке за последнее время. «Конечно, Альбус», — ответил он, сохраняя безмятежное выражение лица. «Но, если позволишь, я бы предпочел принять тебя у себя. Я подготовил восточный чай, который хотел предложить тебе попробовать». Феникс немного помедлил, прежде чем исчезнуть, словно Дамблдор обдумывал это неожиданное предложение. Несколько часов спустя раздался тихий стук в дверь кабинета. Сахиби не спеша открыл дверь, приветствуя директора легким поклоном. «Альбус, добро пожаловать. Я рад, что ты принял мое приглашение». Дамблдор, одетый в мантию глубокого пурпурного цвета с вышитыми серебряными звездами, ответил доброжелательной улыбкой, которая, однако, не достигала его глаз. Они оставались внимательными, изучающими. «Весьма необычное приглашение, Сахиби», — мягко заметил он, проходя в кабинет. «Обычно это ученики избегают визитов к директору, а не наоборот. Я никогда не был сторонником обычного», — с легкой улыбкой ответил Сахиби, указывая на удобное кресло у камина, где уже был приготовлен небольшой столик с чайником и двумя чашками из тончайшего фарфора. «Чай готов. Это особый сорт из высокогорных районов Гималаев. Считается, что он проясняет мысли и способствует откровенным беседам». Дамблдор опустился в кресло, не сводя внимательного взгляда с Сахиби. «Откровенным беседам?» – переспросил он. «Звучит как именно то, что нам сейчас нужно». Сахиби разлил ароматный синеватый чай по чашкам и сел напротив Дамблдора, сохраняя безмятежное выражение лица. Его антрацитовые очки авиаторы поблескивали в свете камина, надежно скрывая истинную природу его глаз. «Итак, Альбус», — начал он, делая глоток чая, — «ты хотел поговорить со мной. О чем именно?» Дамблдор осторожно взял свою чашку, вдохнул экзотический аромат, но пить не спешил. «За последние месяцы в школе произошло несколько необычных событий», — сказал директор, подбирая слова с очевидной осторожностью. «А ты, Сахиби, кажется, находишься в центре многих из них. Неужели?» Сахиби слегка наклонил голову, изображая вежливое удивление. «Возможно, ты мог бы быть более конкретным?» «Конечно», — кивнул Дамблдор. «Твои частые отлучки из замка, твой внезапный интерес к реликвиям основателей, странные ритуалы, которые, по словам некоторых портретов, проводились в заброшенных частях замка». Он сделал паузу. «И, что наиболее тревожно, Заметные изменения в поведении профессора Снипа. Сахиби медленно поставил чашку на стол, его губы изогнулись в легкой улыбке. «Я не знал, что портреты следят за мной», — заметил он без тени беспокойства. «Что касается профессора Снипа, я бы сказал, что любые изменения в нем, к лучшему, он стал менее желчным». «Это правда», — согласился Дамблдор. «Однако меня беспокоит не улучшение его характера, а появление в его глазах странного синего огня, когда он думает, что никто не смотрит». На мгновение в комнате воцарилась тишина. Сахиби знал, что директор внимательно наблюдает за его реакцией. «Синий огонь?» – переспросил он с нотками искреннего интереса. «Какое поэтическое описание? Возможно, это отражение его внутренней трансформации. Разве не говорят философы, что глаза – зеркало души?» Из-под антрацитовых очков на мгновение мелькнул слабый синий отблеск, едва заметный, но достаточный, чтобы Дамблдор напрягся. «Ты уклоняешься от прямого ответа, Сахиби», – мягко заметил директор. «Это наводит на мысль, что тебе есть что скрывать». Сахиби откинулся в кресле, выглядя совершенно расслабленным. «Разве у каждого из нас нет своих секретов, Альбус?» – спросил он. «Своих тайн, которые мы предпочитаем хранить. Я уверен, у тебя их не меньше, чем у меня». Дамблдор слегка нахмурился. «Когда эти секреты могут затрагивать безопасность школы и ее учеников, я обязан задавать вопросы». «Справедливо», — согласился Сахиби. «Тогда позволь мне ответить философски, если ты не против». Он снял очки, и его глаза засияли синим пламенем, осветив комнату потусторонним светом. Дамблдор не вздрогнул, но его рука незаметно переместилась ближе к карману, где лежала палочка. «Видишь ли, Альбус», — продолжил Сахиби спокойным, почти гипнотическим голосом. «Мир находится на пороге великих перемен. Магия, которую мы знаем, лишь песчинка в океане возможностей. Есть реальности, существующие параллельно с нашей, где сила течет свободнее, где она не ограничена искусственными барьерами». Он сделал паузу, наблюдая за реакцией директора. «Мое происхождение, как ты знаешь, не совсем обычное. Мать из рода джиннов дала мне способность видеть эти реальности, чувствовать пульс магии, недоступный большинству волшебников». «И что же ты видишь, Сахиби?» – тихо спросил Дамблдор. «Потенциал», – ответил он, вновь надевая очки, но синее сияние все еще просачивалось по краям темных стекол. «Невероятный, нераскрытый потенциал. Я вижу мир, где магия не прячется в тени, где она раскрывается во всем своем великолепии». «Звучит восхитительно», – заметил Дамблдор. «И опасно. История показывает, что когда великая сила освобождается от ограничений, последствия редко бывают благоприятными для всех». Сахиби улыбнулся. «А разве не в этом суть эволюции, Альбус? Естественный отбор, выживание наиболее приспособленных. Даже в своей школе ты разделяешь учеников на факультеты, отмечая их природные склонности и таланты, с целью развития их лучших качеств, а не для селекции», — возразил Дамблдор. «Конечно», — кивнул Сахиби. «И все же грань тонка, не так ли? Между направлением и контролем, между поддержкой и ограничением». Он поднялся и подошел к окну, глядя на звездное небо. «Знаешь, Альбус, иногда я думаю, что мы с тобой не такие уж разные. Оба стремимся к лучшему миру. Просто наши представления о том, как его достичь, несколько отличаются». Дамблдор тоже встал, подходя к Сахиби. «В этом ты прав, мой друг», — тихо сказал он. «Но позволь мне предостеречь тебя. Я видел, как благие намерения приводят к ужасным последствиям. Видел, как жажда сил разрушает даже самые благородные души». Сахиби повернулся к нему, и даже сквозь темные стекла очков Дамблдор почувствовал интенсивность его взгляда. «Я ценю твою заботу, Альбус», — сказал он, — «но я не стремлюсь к силе ради себя. Я лишь проводник, мост между мирами». «И куда ведет этот мост?» — спросил Дамблдор. «К необходимому будущему», — ответил Сахиби. «К тому, что должно произойти, независимо от нашего желания или сопротивления». В комнате воцарилась тишина. Два могущественных мага смотрели друг на друга, один с настороженной мудростью многих лет, другой с уверенностью существа, видящего дальше, чем позволено обычным смертным. «Ты говоришь загадками, Сахиби», — наконец произнес Дамблдор. «И это тревожит меня больше, чем прямая угроза. Загадки — лишь истины, к которым мы еще не готовы», — ответил Сахиби. «Но время раскрывает все тайны. И скоро, Альбус, очень скоро, ты увидишь полную картину». Он снова улыбнулся, синее пламя на мгновение вспыхнуло ярче за темными стеклами очков. «А пока», — продолжил он более легким тоном, я могу заверить тебя, что не представляю опасности для твоих студентов. Напротив, я стремлюсь открыть перед ними двери в мир безграничных возможностей». Дамблдор долго смотрел на него, словно пытаясь проникнуть сквозь завесу слов и увидеть истинные намерения. «Я буду наблюдать, Сахиби», — наконец сказал он, — «с надеждой, что твои слова искренни». «Я не ожидал меньшего», — кивнул Сахиби. «Бдительность всегда была твоей сильной стороной». Он проводил директора к двери, сохраняя безмятежное выражение лица. «Спокойной ночи, Альбус», — сказал он. «И помни, истинная перемена всегда начинается с открытости новому, даже если это новое кажется пугающим». Когда дверь за Дамблдором закрылась, Сахиби позволил себе улыбнуться. Разговор прошел именно так, как он и планировал, достаточно откровенно, чтобы удовлетворить любопытство директора, но в то же время настолько наполнен философскими абстракциями, что не давал никакой конкретной информации. Дамблдор ушел с большим количеством вопросов, чем пришел. Синее пламя в глазах Сахиби вспыхнуло ярче, когда он вернулся к своему столу, где лежали заметки о расположении меча Гриффиндора. Время близилось. Скоро, очень скоро последний артефакт будет в его руках, и ничто, даже бдительность великого Альбуса Дамблдора, не сможет остановить открытие врат. Усиливающийся звон сигнального артефакта заставил Сахиби оторваться от изучения древних рун. Небольшой кристалл, обычно тускло мерцающий у него на столе, теперь пульсировал интенсивным синим светом. Знак от Беллатрикс, ее часть миссии была выполнена. Путь открыт. Сахиби улыбнулся, убирая кристалл в карман мантии. План, выстраиваемый месяцами, наконец мог перейти в решающую фазу. Медальон Слизерина, диадема Равенклэй и чаша Хаффлпафф уже находились в его распоряжении. Теперь настало время посетить самое сокровенное наследие Салазара Слизерина, легендарную тайную комнату. Дождавшись полуночи, когда коридоры Хогвартса опустели, Сахиби бесшумно двигался к заброшенному туалету на втором этаже. Его шаги не издавали ни звука, а тени, казалось, расступались перед ним, скрывая его присутствие от любопытных глаз портретов и призраков. Возле входа в туалет его уже ждала фигура, закутанная в темный плащ с капюшоном. «Все готово», — произнес спокойный, мелодичный голос, в котором, однако, слышались металлические нотки. Сахиби кивнул, внимательно изучая свое творение. Марионеточная версия Темного Лорда, созданная из фрагментов его души и оживленная огнем Малика, выглядела безупречно, красивое, но неестественно бледное лицо, темные волосы, идеальные черты. Лишь глаза, глубокого сине-фиолетового цвета с мерцающими в глубине искрами пламени, выдавали его нечеловеческую природу. «Отлично», — ответил Сахиби. «Ты помнишь все, что должен сделать». Существо, выглядевшее как Том Реддл в расцвете сил, слегка наклонила голову. «Конечно, я открою вход и буду говорить с Василиском. Моя кровь и часть души позволит убедить его, что я – наследник Слизерина. А затем», – проверил Сахиби. «Затем я представлю тебя как своего господина», – ответил марионеточный Волан-де-Морт с абсолютным спокойствием, которое настоящий темный лорд никогда бы не проявил, признавая чью-то власть над собой. Сахиби удовлетворенно кивнул. Создавая это существо, он тщательно модифицировал личность Тома Риддла, сохранив его знания и магические способности, но полностью подчинив его волю себе. Они вошли в заброшенный туалет. Плачущая Миртл, к счастью, отсутствовала. Беллатрикс позаботилась о том, чтобы отвлечь призрак на несколько часов. Марионеточный Волан-де-Морт подошел к умывальнику, на одном из кранов которого была выгравирована крошечная змейка. Он коснулся ее пальцем и произнес на парсилтанге: «Откройся». Звук был жутким, шипящим, нечеловеческим, но странно гипнотическим. Умывальник задрожал, затем начал опускаться, открывая широкую трубу, вход в тайную комнату. «После тебя», — с легкой улыбкой произнес Сахиби. Они скользнули в трубу, опускаясь глубоко под замок. Приземлившись на влажный каменный пол, покрытый мелкими костями мелких животных, они зажгли свои палочки и двинулись вперед по длинному извилистому туннелю. Сахиби внимательно изучал стены, покрытые странными письменами и барельефами змей. В каждом символе он видел не просто украшение, но часть сложной магической системы, которая поддерживала это древнее место, скрытое от глаз непосвященных. Наконец они достигли массивной круглой двери, украшенной изображениями змей, которые казались живыми в свете их палочек. «Откройся для наследника Слизерина», — вновь произнес марионеточный Волан-де-Морт на Парсилтанге. Змеи на двери ожили, извиваясь и расползаясь в стороны, открывая проход в тайную комнату. Они шагнули внутрь, и перед ними открылось огромное пространство, длинный зал с высокими колоннами в форме переплетающихся змей, поддерживающими сводчатый потолок. В конце зала возвышалась гигантская статуя Салазара Слизерина. «Впечатляюще», — спокойно заметил Сахиби, оглядываясь вокруг. «Столько веков скрыто от посторонних глаз, сколько тайн хранит это место». Марионеточный Волан-де-Морт кивнул. «Салазар создал эту комнату как убежище для истинных ценителей чистой магии. Место, где его наследие могло сохраниться нетронутым, пока не придет тот, кто достоин его». Он подошел к статуе и поднял руку. «Говори со мной, величайший из Хогвартской четверки», – прошипел он на Парсилтанге. Рот статуи медленно открылся, образуя темный туннель. Из глубины послышалось шуршание, звук огромного тела, движущегося в темноте. «Приготовься», – тихо сказал марионеточный Волан-де-Морт. «Василиск приближается, не смотри ему в глаза». Сахиби улыбнулся, не выказывая ни малейшего беспокойства. «Его взгляд не повредит мне», – уверенно ответил он. «Сущность огня не может быть убита взглядом земной рептилии». Из туннеля показалась огромная змеиная голова. Василиск был поистине гигантским, ярко-зеленая чешуя переливалась в свете их палочек, а глаза, желтые с вертикальными зрачками, светились смертоносным светом. Он медленно выползал из статуи, и его тело, толщиной с древесный ствол, казалось бесконечным. «Кто пробудил меня?» – прошипел Василиск на Парсилтанге. «Кто осмелился потревожить мой сон?» «Я, наследник Слизерина», — ответил марионеточный Волан-де-Морт. «Том Марвала Реддл, последний потомок Салазара по крови». Огромная змея склонила голову, ее раздвоенный язык быстро мелькал, словно пробуя воздух. «Я узнаю твою кровь, наследник», — наконец прошипел Василиск. «Но ты изменился. В тебе есть огонь, которого не было раньше». «Верно замечено», — ответил марионеточный Волан-де-Морт. «Я преобразился и привел к тебе того, кому теперь служу, того, кто принес огонь в нашу реальность». Он повернулся к Сахибе и сделал почтительный жест. «Это Сахиби Алов, посланник владыки Малика, существо из мира огня. Он пришел, чтобы освободить магию от оков и ограничений». Василиск повернул свою огромную голову к Сахибе, его смертоносные глаза встретились с синим пламенем за темными стеклами очков. «Существо из иного мира», – прошипел Василиск, – «я чувствую твою силу. Она древнее, чем камни этого замка, древнее, чем я сам». Сахиби медленно снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно осветить тайную комнату. В этом сиянии древние руны на стенах, незаметные прежде, вспыхнули ответным светом. «Приветствую тебя, древний страж», – произнес Сахиби на Парсилтанге, и его владение этим языком было столь же совершенным, как у настоящего наследника Слизерина. «Я пришел не как враг, а как освободитель. Слишком долго ты был заперт здесь, вдали от мира, для которого был создан». Василиск замер, явно удивленный. «Ты говоришь на языке змей, существо огня, как это возможно?» «Язык – это просто инструмент для передачи мысли», – ответил Сахиби. «А мысль не ограничена формой. В мире Малика все языки едины в своей сути». Он сделал шаг вперед, и синее пламя из его глаз сформировало вокруг него сияющую ауру. «Я предлагаю тебе то, чего ты жаждал веками, свободу. Но не свободу разрушать по воле чужой ненависти, а свободу существовать в мире, где твоя истинная природа будет принята и почитаема». Василиск медленно опустил голову, так что она оказалась на одном уровне с Сахиби. «Каждый наследник приходил ко мне с обещаниями», – прошипел он. «Каждый хотел использовать меня как оружие против тех, кого считал недостойным. Чем твои обещания отличаются от их?» «Тем, что я не человек», — просто ответил Сахиби. «У меня нет их мелочных страстей, их ограниченных представлений о чистоте крови. Я вижу магию в ее истинной форме, как силу, текущую через все живые существа, независимо от их происхождения». Он протянул руку, и синее пламя сформировало над его ладонью сложный узор, напоминающий переплетенные миры. «Я строю мост между реальностями, древний страж, мост, который изменит саму природу магии в этом мире, и ты можешь стать частью этого преображения». Василиск изучал его долгие минуты, его смертоносные глаза смотрели прямо в пламя глаз Сахиби. Затем огромная змея медленно склонила голову в жесте, напоминающем поклон. «Я чувствую правду в твоих словах, существо огня», – прошипел Василиск. «Твое пламя не жжет, а освещает. Оно показывает путь, а не сжигает мосты. Я принимаю твое предложение». Сахиби кивнул и подошел ближе. Он поднял руку и мягко коснулся головы Василиска. Синее пламя потекло от его пальцев, окутывая огромную змею, проникая под ее чешую, связывая их сущности. «Отныне ты не просто страж этой комнаты», — произнес Сахиби. «Ты — хранитель врат между мирами. Когда придет время, и все четыре артефакта соединятся, ты станешь проводником силы Малика в этот мир». Василиск закрыл глаза, словно наслаждаясь прикосновением огня, который не причинял ему боли, а наполнял новой, неведомой прежде силой. «Я буду служить тебе, повелитель огня», — прошипел он. «Моя сила, твоя сила». Сахиби улыбнулся и отступил на шаг. Затем он повернулся к статуе Салазара Слизерина и поднял руки. Синее пламя из его глаз усилилось, освещая каждый уголок тайной комнаты, выявляя древние руны, скрытые веками на каменных стенах и колоннах. «Древние знаки, скрытые от глаз непосвященных», — произнес он нараспев. «Откройте мне свои секреты, покажите истинное предназначение этого места». Руны вспыхнули, откликаясь на его зов. Они светились непривычным золотистым светом обычной магии, а синим пламенем, созвучным огню в глазах Сахиби. Постепенно свечение рун сливалось, формируя сложный узор на полу комнаты, гигантскую магическую схему, расходящуюся от статуи Слизерина к самым дальним углам тайной комнаты. «Невероятно!» – прошептал марионеточный Волан-де-Морт, наблюдавший за происходящим. «Салазар создал не просто убежище, это узловая точка». «Да», – кивнул Сахиби, – «один из четырех ключевых энергетических узлов Хогвартса. Точка силы, связанная с элементом воды и змеиной мудростью. Идеальное место для ритуала объединения артефактов». Он подошел к центру узора, где пересекались основные линии силы. Опустившись на колени, он коснулся пола ладонью, и синее пламя проникло в камень, изменяя его структуру, подстраивая древнюю магию под новые цели. «Салазар был провидцем», — сказал Сахиби, поднимаясь. «Он создал это место как врата, даже не осознавая полностью их предназначение. Он чувствовал, что однажды миры должны будут соединиться». Он обвел взглядом преображенную тайную комнату, которая теперь пульсировала синим светом, словно огромное сердце, бьющееся в глубинах Хогвартса. «Теперь остался лишь последний шаг», — сказал он. «Меч Гриффиндора. Когда все четыре артефакта соберутся здесь, в точке пересечения силовых линий, врата начнут открываться». Василиск скользнул ближе, его огромное тело обвилось вокруг колонн, словно живое продолжение архитектуры тайной комнаты. «Я буду охранять это место до твоего возвращения, повелитель огня», – прошипел он. «Никто не проникнет сюда без твоего разрешения». Сахиби кивнул, благодарно коснувшись чешуйчатой головы. «Скоро, древний страж», — ответил он. «Совсем скоро этот мир преобразится, и ты сможешь выйти из тени, чтобы занять свое истинное место в новом порядке вещей». Они покинули тайную комнату, оставив Василиска охранять преображенное пространство. Поднимаясь по длинному туннелю обратно к замку, Сахиби ощущал, как каждый шаг приближает его к исполнению многовековой миссии. Меч Гриффиндора был последним препятствием, а затем владыка Малик сможет наконец вступить в этот мир, и магия обретет свою истинную, несокрушимую форму. Весенний лес рядом с Хогвартсом светился нежной зеленью первой листвы. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь кроны деревьев, создавали на земле причудливую мозаику света и тени. Для обычного путника этот день казался бы прекрасным, но Сахибелов видел лес совсем иначе, как богатый источник энергии, которую можно было собрать для грядущего ритуала. Он вышел из замка рано утром, когда большинство обитателей Хогвартса еще спали. В руках он держал небольшую кожаную сумку, наполненную кристаллами странной формы, не совсем круглыми, но и не имеющими четких граней. Темно-синие, почти черные, они поглощали свет, они отражали его. «Камни душ», — прошептал Сахиби, перебирая их пальцами. «Сосуды для жизненной силы, которая послужит Малику». Он углублялся в лес, следуя тропе, известной только ему. Его антрацитовые очки поблескивали в солнечных лучах, надежно скрывая синее пламя глаз, которое могло бы насторожить обитателей леса раньше времени. Сахиби знал, что ритуал открытия врат между мирами потребует колоссальных затрат энергии, больше, чем он мог предоставить сам, не истощив себя полностью. Использовать для этой цели магию Хогвартса было бы рискованно, такое масштабное выкачивание силы могло привлечь внимание Дамблдора. Нет, требовался другой источник энергии, обильный, доступный и расходуемый. Запретный лес идеально подходил для этой цели. Древнее место, наполненное магическими существами, чья жизненная сила была намного мощнее, чем у обычных животных. Особенно колония акромантулов и стадо кентавров, разумные существа, чьи души содержали не только магическую энергию, но и искру сознания, делающую их особенно ценными для ритуала. Сахиби остановился на небольшой поляне и прислушался. Чуткий слух уловил шорох множества ног где-то неподалеку, акромантулы. Он улыбнулся и снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно осветить пространство вокруг. «Пора начинать сбор», — тихо произнес он, доставая из сумки один из камней душ. «Нельзя заставлять владыку Малика ждать». Он поднял руку, и синее пламя из его глаз сформировало в воздухе странный символ, сложную руну, принадлежащую языку его мира. Руна пульсировала, словно живое сердце, с каждым ударом расширяя свое влияние, посылая невидимые волны магии в глубину леса. «Придите ко мне», — прошептал Сахиби на странном, шипящем языке, не похожем ни на один из языков этого мира. «Придите, дети леса, ваши души послужат высшей цели». Сначала ничего не происходило. Затем лес словно замер, птицы прекратили петь, ветер стих. А потом они появились, сначала маленькие, размером с собаку, затем все крупнее и крупнее. Акромантулы выползали из-за деревьев, как будто притянутые невидимой силой. Их многочисленные глаза светились странным синеватым светом, отражением пламени Сахиби, захватившего их разум. «Приветствую вас, дети Арагога», — сказал Сахиби с холодной улыбкой. «Не бойтесь, ваша жертва не будет напрасной». Акромантулы окружили поляну, но не нападали. Они замерли, словно загипнотизированные, их глаза не отрывались от синего пламени Сахиби. «Начнем», — сказал он, поднимая камень души. Синее пламя из его глаз сформировало вокруг акромантула в кольцо огня, постепенно сжимающееся. Но этот огонь не обжигал их тела, он проникал глубже, касаясь самой сущности. Гигантские пауки дрожали, но не могли вырваться из магического захвата. «Ашкарат Мелих Нарат», нараспев произнес Сахиби древнее заклинание своего мира. «Суул Дарат Мен». Воздух над поляной задрожал, и из тела акромантулов начала подниматься странная субстанция, не совсем дым, не совсем свет, а нечто среднее, переливающееся всеми оттенками синего и пурпурного. Души существ, покидающие их телесные оболочки. Камень души в руке Сахиби засветился, притягивая к себе эту эфемерную субстанцию. Он жадно поглощал ее, с каждой поглощенной душой становясь все ярче, пока не начал пульсировать интенсивным синим светом.